«Благодаря такому обращению, — продолжал Петр, — к моему перстню прилепило 6 крупиц философского камня, а еще 4 крупицы остались внутри, на петельке крышки. В общей сложности у нас 10 крупинок. С помощью этих 10 крупиц мы сможем изготовить 10 тигельков такого вещества, которое никто на свете не отличит от золота. Я это сам видел и помню, что тигелек должен быть большой. В каждый войдет, положим, 1,5 фунта воды. Но свинец, если мне не изменяет память, тяжелее воды более чем 10 раз. Это значит по меньшей мере 150 фунтов. Или вес хорошо упитанного мужчины. А на 150 фунтов золота мы снарядим войско, которая разнесет крепостные валы Страмбы, как игрушечные. Если я не ошибаюсь, капитан Бабере, мы снова спасены. Я знаю, капитан, что вы все необходимое носите при себе, и, по-видимому, перочинный нож также. Одолжите мне его, пожалуйста. Я перемещу эти 6 крупинок, прилипшие к крышке перстня, внутрь под крышку, где они будут в целости и сохранности». Вечером того же дня кузнец по имени Карло Сергуиди, честный и порядочный человек, который занимался своим суровым или, как считает в народе, черным ремеслом на окраине родного села Монтератоне, что неподалеку от Рима, был удивлен и осчастливлен визитом 2 рыцарей явного благородного происхождения и знатных. Один из них был еще совсем молод, да и другой, не так уж и стар. Их сопровождали 2 солдата в форме неизвестной армии. Они ничего не требовали, совершенно ничего. Просили только, чтобы на некоторое время он отдал в их распоряжение свою кузню с разожженной печью, потому как им нужно было приготовить особое снадобье, и просили их не тревожить. За эту услугу они предложили ему в уплату 2 скуда, то есть много больше, чем стоило бы подковать их 4 коней, и еще 2 скуда в придачу, если он будет соблюдать тайну и позаботиться, чтобы они спокойно провели и завершили свою работу в том случае, если бы кто-либо попытался им помешать или подглядывал за их работой. Кузнецу это предложение показалось подозрительным, ибо он знал людей, и он подумал, что господа затевают какую-то гадость. Но когда они повысили плату до 3 скуда за лапу и 3 при расставании, он сказал себе, что в конце концов господа вечно творят всякие гадости, и будет только справедливо, если он, Карло Сергуиди, на сей раз окажется в выигрыше. Рассудив так, он впустил в свою кузню Петра и капитана Добре, ибо, конечно, это были они, и показал, как раздувают мехи, что, разумеется, было излишним, поскольку Петр, сын алхимика, прекрасно знал, как обращаются с подобным инструментом. Потом кузнец сел перед запертыми воротами кузницы, чтобы исполнить уговор и отделаться от возможных заказчиков уверткой. Дескать, у него не в порядке молот или еще чем-то в том же духе, ибо то был муж не только порядочный, но и сообразительный. Гина и Пуччо несли караул у 2 оконцев, коими кузня была оснащена. А Петр и капитан принялись за работу. Прежде всего, они наполнили несколькими пригоршнями дроби чистый, совершенно новый плавильный тигель, который им посчастливилось приобрести у местного аптекаря, и сунули его в горн. Когда дробь расплавилась и слилась, они подсыпали следующие порции, пока тигель не наполнился до краев серой горячей жидкостью. Хотя капитан Добре придерживался того взгляда, что для плавки свинца им не нужен был кузнецкий горн».